Несколько лет назад, когда единственный раз за все время нашего знакомства мне хватило глупости не согласиться с ним, я такой удар получил, что целую неделю не мог избавиться от звона в ушах. Мы нашли нашу машину, влезли, расселись. Когда мы выезжали из ворот, Бубба спросил: «Значит, мы решили выкинуть эту шпану в их родную Африку, или как?» «Видишь ли, Бубба», — начала была Энджи, — «но я-то знал, что читать Буббе лекции по расовым проблемам — пустая трата времени, и потому сказал лишь: это не понадобится». «Вот черт!» — вырвался Бубба и откинулся на спинку сиденья. «Бедняга! Автомат взведен, а бить пока не в кого». Мы высадили Бубу у детской площадки рядом с его жилищем. Он поднялся по бетонным ступенькам, прошел через лабиринт, сваренный из железных труб, и поплелся домой, обходя всякие там шведские стенки и катальные горки. Пнул попавшуюся под ноги пивную бутылку. Он шел, сгорбившись, вобрав голову в плечи. Попалась под ноги другая бутылка. Он поддал ногой ее, так что она пролетела над столиком, предназначенным для пирушки на свежем воздухе. Бутылка впилилась в бетонные заборы и разлетелась вдребезги. Торчавшие у стола панки разом отвернулись, чтобы ненароком не встретиться с ним взглядом. Но он их даже не заметил. Не останавливаясь, Буба шел к концу забора, где в дальнем углу бетонной стенки зияла дыра с аккуратно отогнутой арматурой. Бубе дыра эта была хорошо знакома. Протиснувшись сквозь нее, он оказался на пустыре, а продравшись сквозь заросли бурьяна, исчез за углом заброшенного завода. Этот завод и был его домом. Там, на третьем этаже, находилась его спальня. Голый матрац, лежащий прямо на полу, посредине комнаты. Несколько ящиков виски «Джек Дэниелс» и стереомагнитофон. День и ночь гонявшие записи группы «Аэросмит». Второй этаж Бубба приспособил под арсенал. Здесь же он держал пару питбулей по кличке Белкер и сержанта Эстерхаус. Передний двор охранял ротвейлер Стив. На тот случай, если всего этого и самим Буббой в придачу окажется недостаточным для отпугивания представителей властей или нахалов, имеющих обыкновение без разрешения разгуливать по чужому участку, почти все помещение было заминировано, а проходы известны лишь хозяину. Однажды некий самоубийца вздумал заставить Буббу под дулом пистолета выдать эти схроны. Целый год потом этого типа по кусочкам собирали по всему городу. Если бы Бубба родился не в наше время, а, скажем так, в бронзовом веке, жил бы он припеваючи, — сказала Энджи. Я посмотрел на зияющую дыру в заборе и сказал: по крайней мере, в те времена он обрел бы ту, которая оценила бы его чувствительную натуру. Мы подъехали к колокольне, поднялись в офис и стали гадать, где бы Дженна могла устроить тайник. «Помнишь ту комнату в баре на втором этаже?» Я покачал головой. «Если бы она спрятала там бумаги, то ни за что бы не оставила после того, как мы явились за ней. Нет, бар — место ненадежное». Энджи согласно кивнула. «С баром все ясно. Другие варианты есть? Банковские ячейки тоже отпадают. Дэвин все проверил. И врать он не станет. Может быть, в сейфе Симоны?» Она покачала головой. «Ты был первым, кому она что-то показала, верно?» «Верно. А это значит, что ты был первым человеком, которому она доверилась?» Она, судя по всему, поняла, что Симона слишком примитивно судит о Соси, в чем была, безусловно, права. «Допустим. Допустим, что они уже побывали у нее на дому в Маттапане, обшарили всю квартиру и что-то нашли. Положим, что на данный момент у них на руках имеется все, что им надо. Тогда отчего же весь сыр-бор разгорелся?» — сказал я. «Ну и что же остается?» Мы молчали целых 10 минут, так не находя ответа.